Глава 10. Герои есть необязательное следствие провала тактиков. В резиденции Абхаш, еще недавно бывшей на осадном положении, в этот поздний час было шумно и светло, несмотря на давно сгустившиеся сумерки. Сегодня днем владетельный эр Аролт Абхаш ввел в дом новую хозяйку и устроил по этому поводу прием. Тмор отступил чуть в сторону, пропуская немолодую пару хоргов вперед, и, подхватив со стола бокал с ароматным вином, двинулся к выходу на террасу, старательно огибая кружащихся в танце гостей. Но вот бальный зал остался позади, молодой человек скользнул за приопущенную портьеру и, выйдя на свежий воздух, прикрыл за собой дверь. Оказавшись в одиночестве, Арн тут же расстегнул верхние пуговицы камзола, воротник стойка которого фиксировал его шею, не давая опустить головы, словно в корсете из полевого саннабора, и ослабил пышный на вид, но такой тугой узел шейного платка фамильных цветов клана Абхаш. После наполненного музыкой и гомоном гостей дома, сад казался таким тихим и умиротворенным. Тмор облегченно покрутил головой и с шумом втянул носом свежий ночной воздух, после чего, облокотившись на мраморные перила, уставился в темноту. После успешного создания амулета-блокиратора и скандального вышвыривания клана Броза из Хорогина на Арна навалилась куча дел и занятий, затянувших его в такой круговорот, что последние дни он чувствовал себя выжатым, как лимон. А тут еще и эти дурацкие сны, от которых по утрам так болит голова, навалились с новой силой. Хорошо еще, что вчера Тмуру удалось разжиться успокоительным. Если бы не оно, ему вряд ли удалось бы нормально выспаться и отдохнуть перед этим суматошным днем. «Скучаешь?» Голос раздался откуда-то снизу, и парень перевесился через перила, чтобы разглядеть говорившего. «Байда, я думал тебя и калачом не заманить на подобное мероприятие». «Я бы, может, и не пришел. Да только ни Аролт, ни этот старый хрыч Ассан меня не поняли бы», — хохотнул тот. «Пускайся вниз, поболтаем». «Уже!» Тмор, внимательно оглядевшись вокруг внутренним оком и не заметив характерного сияния ничьих узоров, кроме темно-синего, чуть приглушенного свечения Байда, шагнул в тень и через миг оказался рядом с артефактором, удобно устроившимся на старой каменной скамье под раскидистым деревом. Смысла скрывать свои умения от того, кто и так в курсе, юноша не видел. «Ого! Да у тебя тут пир горой!» — воскликнул Арн, рассмотрев прячущийся за массивной спиной Байды столик, заставленный многочисленной посудой из малого гостевого сервиза. «А то! Если бы клан Абхаш не позаботился о комфорте приглашенного ими гостя, то их не понял бы уже я», — усмехнулся в усы Байда. «Присоединяйся. Я же знаю, что на этих урговых приемах толком даже пожрать нельзя. Так что можешь не стесняться. Вина?» «Благодарю», — кивнул Тмор, подставляя один из бокалов. «С этими торжествами я действительно даже позавтракать не успел. Так что твое предложение подоспело в самый раз». «Кто бы сомневался. Уж что-что, а твой аппетит, по-моему, уж стал притчей в языцах в Эйнморе». «С чего бы это? Я что, победил на каком-нибудь общехорговском состязании обжор?» — не понял Тмор. На что Байда только чуть удивленно покачал головой. «С ума сойти». «Нет, парень, все куда проще. Поверь, в этом урговом городке найдется немало свидетелей твоих трапез в трактире у лестницы, где ты ежедневно обедаешь после наших занятий. Можно подумать, тамошним посетителям есть хоть какое-то дело до обедающего круглоухого», — пожал плечами Тмор, налегая на очередное творение матушки Ирны. «Ну, учитывая тот факт, что ты не просто круглоухий, а сумеречный дракон, думаю, их можно понять. В конце концов, у местных жителей нет такой роскоши, как радио, телевидение или памятное тебе Гола», — ополовинив свою кружку, проговорил Байда. «Вот и приходится перебиваться слухами и редкими зрелищами, в том числе и видом обедающего Арна». «Издеваешься?» — нахмурился Тмор. «Ничуть!» — покачал головой Байда. «Мне только интересно, что с тобой происходит и почему ты сам не замечаешь ничего вокруг». «Ты о моей знаменитости?» — прищурился Тмор, отодвигая от себя тарелку. «Так это тебя стоит за нее благодарить». «Да урк бы с ней и могильную плиту сверху. Другого выхода у тебя все равно в той ситуации не было», — отмахнулся Байда. «И вообще было бы о чем беспокоиться». «Нет, Тмор. Меня интересует не твое отношение к неизбежному, а то, почему ты так странно стал себя вести». «Ну давай подумаем вместе», — сделанной задумчивостью протянул Тмор, потирая чуть покалывающую руку подбородок. «Может, дело в том, что с того момента, как вытурили из страны посланцев Лича, меня старательно нагружают всякой ерундой, так, чтобы ни на что иное просто не хватало времени. Сначала Оролд безапелляционно требует моей помощи в организации артефакторной защиты на время проведения свадебных обрядов. Затем Лайда устраивает мне променады по торговым рядам на примерку подобающей одежды и поиски аксессуаров, в которых черт ногу сломит. Потом Эр Аллен каждые два дня заставляет меня мотаться к нему на чашку Лиала, где терзает вопросами о предках и требует перевода тех обрывков записей арнов, над которыми так трясется его библиотекарша Минна. Ну и, наконец, занятия у великого артефактора Байды, выматывающие меня до полного истощения источников. Вот, кстати, не подскажешь, о великий артефактор, почему оберегами для свадебных обрядов должен заниматься я, а не ты, признанный мастер, а? Знаешь, я ведь теперь только в библиотеке подземелья могу спокойно расслабиться, занимаясь своим образованием. Да и там вынужден тратить большую часть времени на поиски сведений о быте и истории арнов для Аллена. А ты говоришь о странностях в поведении. Да, это мы как-то пустили. Чуть смущенно протянул мастер, заставив Тмора напрячься. Не додумались договориться, вот и перестарались. Мы? Перестарались? Голос Арна ощутимо похолодел, а Байда почувствовал, как по его мыслям словно ветер прошелся. Странное ощущение. Тмор тут же вздохнул и, уставившись куда-то поверх головы артефактора, протянул. Понятно. Давно надо было прошерстить вашу память. А я, дурак, в благородство играл. Тмор? Тихо спросил Байда, моментально поняв, что именно проделал с ним собеседник. Но тот не дал ему договорить. Значит, решили оградить меня от приключений. Да? Все тем же ровным хорговским тоном проговорил парень. Навалим побольше дел, пусть увязнет, а за это время наемники разберутся с Апнестом. Личная гвардия владыки с городской стражи, а там и с Личом что-нибудь придумаем. Занятно. Вот интересно, а чья это была идея? Аллена? Ну да, его, конечно. Вот только меня почему-то никто даже не спросил. Или вы думали, что я, пылая жаждой мести, ломанусь убивать прихвостней Броза? Ну, можешь не отвечать. Это был риторический вопрос. Отмахнулся Тмор и вдруг тихо рассмеялся. Вот только в этом смехе вообще не было веселья. Нет. Но кто бы мог подумать, какие изощренные умы. Столетия, нет, какое там. Тысячелетия, интриг и закулисных баталий, и такое убожество. Ну да спишем все это на маниакальное желание некоторых хоргов и людей во что бы то ни стало пополнить копилку знаний, информации об арнах и их умениях. Конечно, кто же еще переведет их книги? Не дождавшись каких-либо вразумительных слов от собеседника, Тмор вздохнул. «Хочешь, я открою тебе маленький секрет, Байда?» Все так же, глядя поверх головы артефактора, произнес юноша и, уже не дожидаясь реакции, проговорил. «Книги арнов, те, что они писали для себя, естественно. Так вот, эти их книги написаны на латыни. Забавно, да?» «Как? Там же ни строчки не разобрать. Муть какая-то, от которой в глазах двоится», — ошарашенно пробормотал Байда, выбитый из колеи новостью и резкой сменой темы. «Ничуть не сомневаюсь, что тебе знаком этот язык. Просто, как я и сказал, это книги взрослых арнов и для взрослых арнов. То есть их попросту нужно читать в тени», — развел руками Тмор. «А теперь, извини, мне пора». Оставив ошеломленного Байду в одиночестве переваривать преподнесенный ему сюрприз, Тмор шагнул в тень и взмыл по стене особняка на третий этаж. Он не горел желанием встречаться с кем-то из гостей или хозяев дома, а потому выбрал этаж, на котором гарантированно никого не будет. Все празднующие оставались на первом и втором. Пройдя по полутемным коридорам, Тмор свернул было в сторону лестницы, но тут же нахмурился. В вестибюле второго этажа было не протолкнуться. Более того, юноша прекрасно расслышал голоса Оролда и Лайды, а встречаться с ними после короткой беседы с Байдой Тмор точно не хотел. Нет, он не обиделся на этих двоих, прекрасно понимая мотивы поведения главы клана, не желавшего отпускать своего побратима куда-то там для героического сражения со злобной нежитью. Вот только способ, к которому прибегли белогривые, ему совсем не пришелся по душе. Они почему-то решили, что вправе решать за него, что и как ему делать в этой жизни. Но если в ситуации с рисами такой подход его не особо-то коробил, Поскольку Тмор был благодарен Гору за то, что тот вытащил его из радиоактивной помойки и вполне понимал, что за подобный акт доброй воли нужно расплачиваться, то сейчас он никому ничем не обязан, а значит, как было сказано в одной старой книге, найденной Тмором в свободном городе, правда сказано по совершенно другому поводу, «И с этим нельзя не считаться, господа мои спесивые, с этим нельзя не считаться, так что извольте опустить профиль на квинту и поумерить спесь». Примечание. Серия о майоре Станиславе Свароге. Книга «Нечаянный король». Автор – Бушков. Наблюдая из темноты за происходящим на втором этаже через пару лестничных пролетов от него, Тмор и не заметил, как рядом с ним появился Лерой. Громе, поняв, что его не замечают, тихонько кашлянул. «Лерой? Мастер Тмор? Вы хотите уйти? Интересно, а происходило ли в этом доме когда-нибудь хоть что-то, не ставшее известным этому Громе?» «Да», — коротко кивнул Тмор, почти не удивившись пониманию толком почти незнакомого ему Громе, и тихо продолжил. «Пора прогуляться в Шаэр, а то засиделся я что-то на одном месте». «Идемте, я проведу вас нашими ходами, так вы избежите встречи с неугодными вам лицами. Вы ведь этого хотите?» — произнес Лерой и, не дожидаясь ответа, довольно быстро двинулся по коридору куда-то вглубь дома. Тмор не стал тратить время на лишние размышления и последовал за своим проводником. Свернув в какой-то узкий проход, прикрытый тяжелой портьерой, они миновали несколько поворотов и, спустившись по каменной винтовой лестнице, оказались у низкой двери. Не сказав ни слова, Лерой поднял защелку и легонько толкнул ее, открывая вид на спальню Тмора. «Ваша экипировка сложена в шкафу. Артефакт-блокиратор лежит в шкатулке на верхней полке. Арбалет вычищен и лежит на нижней. Там же найдете мешок со снаряжением к нему и провизией от матушки Ирны. Ей, знаете ли, тоже не пришлась по душе идея хоргов. Да. И еще. Почему-то мне думается, что хаук вам в вашем походе не понадобится. Я прав?» — проговорил Громе, пропуская парня в комнату. «Верно. Спасибо, Лерой. Присмотришь за серым в мое отсутствие?» «Разумеется», — кивнул Громе. «Замечательно. Ну что ж, тогда до встречи, хранитель резиденции клана Абхаш». Тмор быстро пожал руку Лероя и, скользнув мимо него в комнату, двинулся прямиком к шкафу. «Удачи вам, мастер Тмор», — тихо проговорил Громе, закрывая за собой дверь. На то, чтобы облачиться в привычный костюм, у Тмора ушло не более 5 минут. Комплект из кожи Крикс занял свое место. Следом Тмор закрепил перевязи, накинул плащ и, защелкнув фибулу защитника клана Раут, подхватив трость, направился к окну. Поправив повешенное на плечо, собранный матушкой Ирной мешок с притороченным к нему арбалетом, молодой человек отодвинул щеколду окна и, выглянув из него, окинул изучающим взглядом пустой сад. В принципе, он мог бы обернуться и здесь, после чего вылететь сквозь стену, но этот вариант ему не нравился. В конце концов, к чему скрывать следы своего ухода? Он же не бежит из этого дома, ведь так? Тихо скрипнуло на ветру отворенное окно, и столб призрачного дыма устремился в темное небо, быстро превращаясь в почти невидимый силуэт парящего дракона. Полет сквозь ночь, стремительный, бесшумный. Тмор взрезал низкие облака, словно убегая от алого света, заливавшего горизонт за его спиной. Не убежал, восход нагнал его в десятки миль от знаменитого Хмельного перевала, иначе называемого Сандаварским, ставшего ареной самой известной битвы последнего времени в темных землях. Оглядевшись вокруг и не заметив каких-либо признаков живых существ, не считая маячивших у самого перевала узоров пограничной стражи, Тмор пошел на снижение, придерживаясь вьющейся слева от него горной дороги, почти тропы, идущей от перевала вглубь Хорогина. Сандаварский тракт по эту сторону Талоса был запущен. И Тмор с трудом представлял себе, как здесь могла пройти армия Белогривых вместе со всеми их обозами. Впрочем, это не его дело. Арн окинул взглядом сжимавший дорогу круче и приподнялся чуть выше. Ему повезло. Уже через несколько минут усиленных поисков он нашел необходимое. Небольшая пещера с площадкой под ней, словно специально созданная для отдыха уставших драконов, привлекла внимание Тмора, и он плавно опустился на небольшой каменный пятачок, расположившийся в полумиле над трактом. Здесь можно было спокойно переждать дневное время суток, а с закатом отправиться дальше. Перекусив деликатесами от домоправительницы Арролда, парень задумался. У него было два варианта действий на выбор. Первый – отправиться сначала в столицу, встретиться с Риллой и, узнав от нее местоположение охотничьего домика, отправиться в гости к Личу. А второй вариант подразумевал, что поиски убежища Броза парню придется вести самостоятельно. Понятно, что первый способ привлекал его куда больше. Все-таки с Риллой он не виделся очень давно и сильно соскучился. Но Тмор также прекрасно понимал, что окажись он в объятиях Синеглазки, и месть Личу будет отложена на неопределенный срок. А этого допускать было нельзя. Тмор был более чем уверен, что глава клана Апнест и Хорги из городской стражи Айнмора вовсе не единственные подручные угрозы. А значит, безопасность Арролда и Лайды до сих пор находится под угрозой. Кроме того, Тмора терзали некоторые сомнения и насчет дома Инил, на территории которого скрывался сейчас Лич. Та уверенность и легкость, с которой немертвый Хорг миновал кровную защиту дома, внушала Тмору вполне законные опасения и в отношении Риллы. Ведь кто знает, к чему может привести его встреча с Синеглазкой. Не станет ли она тем средством для шантажа, которое так желает заполучить белогривая мумия? А значит... Тмор вздохнул. Значит, Рилле придется подождать, пока он не разберется с Брозом. Решено. Девушка дала довольно точные ориентиры, так что сначала Тмор найдет Лича, а уж потом отправится в столицу. Да и разговаривать с Гардена и Нил Антор ему будет куда проще после уничтожения Броза, чем до того. А в том, что ему по силам справиться с немертвым, Тмор не сомневался. Почти. Собственно, из-за этого почти он и планировал не честную дуэль, а хорошо продуманное, тихое убийство. Точнее, упокоение. Мысли о том, что это нечестно и подло, Тмору даже в голову не приходили. Он вообще не понимал, что может быть подлого в убийстве подлеца. И вообще Хорг первый начал. Определив для себя маршрут дальнейшего движения, Тмор спрятал остатки пиршества в недораспотрошенный мешок и, устроив его себе под голову вместо подушки, спокойно уснул, отвернувшись носом к пещере и, соответственно, спиной к выкатившемуся на небо солнцу. Забираться в саму пещеру парень не стал. Уж очень холодно там оказалось, наверное, из-за небольшого родника, бьющего в ее глубине. Проснулся Тмор, когда над Талосом уже высыпали звезды. Потянувшись, он попытался подняться, но тут же охнул. От долгого лежания на холодном камне тело задубело, и Арн, скрипя зубами от ломоты в затекших конечностях, принялся осторожно их разминать. Эта разминка вылилась в полноценную зарядку, точнее комплекс упражнений, привычка к которому, привитая ему дедом, еще не забылась окончательно. Вдоволь намахавшись руками и ногами, разогревшийся юноша довольно вздохнул, умылся ледяной водой из родника и, окинув напоследок взглядом длинную ленту тракта, черным полупрозрачным драконом взмыл над скалами. Описав круг над перевалом, Арн скользнул вдоль стены крепости Хоргов, миновал заставу рисов и, не сбавляя скорости, помчался вперед, стараясь не упустить из вида Сандаварский тракт, его шаерскую часть. Несмотря на уникальность зрения дракона, Тмору пришлось попотеть, выискивая место, где обосновался Лич. Даже видя неровную пульсацию военного портала, светящегося для Тмора ярче какого-нибудь маяка, и слабое сияние обжитых рисами мест, он был вынужден потратить почти всю ночь на поиски спрятавшегося в лесном массиве охотничьего домика. Несколько раз ему казалось, что уж теперь-то он точно нашел то, что нужно, после чего приземлялся примерно в 1000 шагов от найденного места, оборачивался и, шагнув в тень, мчался проверять обнаруженный дом. Ближе к зданиям он не высаживался из опасения, что у Лича может оказаться какой-нибудь артефакт, отслеживающий перемещение в пределах 600-800 шагов от дома. Для того же, чтобы контролировать больший радиус, как теперь знал Тмор, конец замордованной учебы у мастера-артефактора Байды, требовались стационарные накопители большой мощности, которые Личу неоткуда было взять. Просто потому, что подобные накопители требовали довольно много времени на создание и делались исключительно под конкретную местность с учетом всех особенностей ее наполнения энергией. И самое главное, под определенного владельца, кроме которого никто не мог получить доступ к накопителю. Собственно, именно это и позволяло производителям подобных артефактов иметь постоянный и очень неплохой доход. Ведь со смертью заказчика такой накопитель рассыпался в пыль. А значит, новые владельцы дома были вынуждены идти к артефакторам и заказывать новый. Так что в 1000 шагов от дома Арн мог чувствовать себя в полной безопасности. 4 раза Тмор совершал вынужденные посадки и мотался тенью к найденным в лесу зданиям. А положительный результат принес только 5-й, обнаруженный им дом. Но уже близился рассвет, юноша изрядно вымотался, а потому решил отложить свой первый визит в гости к Личу на следующую ночь. Сейчас же он ограничился лишь тем, что устроил себе на дереве своеобразное гнездо и отпустил уголька проветриться и поохотиться, а заодно и аккуратно понаблюдать за логовом Броза. Ломиться к Личу наобум, размахивая мечами, Арн даже не думал. Нет уж, он сначала определится на местности, посмотрит, как обстоит дело с охраной особнячка, может быть, даже послушает, о чем болтают обитатели, а вот потом... Губы Тмора разошлись в предвкушающей улыбке, больше похожей на оскал, и молодой человек, получше завернувшись в накидку, провалился в глубокий безмятежный сон. На закате Тмор спустился с дерева, предварительно окинув внутренним оком окружающие заросли, и, не обнаружив никаких следов присутствия разумных, начал приводить себя в порядок. Сон на дереве оказался намного приятнее, чем на голых камнях, продуваемой всеми ветрами площадки над перевалом. И дело было даже не в перепадах температур. К ним Арн, как показала подземельная практика, был почти равнодушен. Но вот что касается удобства для тела... Если после сна на камнях Мору пришлось провести целый разминочный комплекс, чтобы затекшие мышцы обрели привычную эластичность, то выбравшись из гнезда, сооруженного им на дереве, молодой человек ограничился лишь парой наклонов и пробежкой до ручья, звеневшего в 20 шагах от стоянки. Умывшись, Тмор в очередной раз распотрошил мешок и приступил к завтраку, одновременно знакомясь с той информацией, что сумел достать уголек. Впрочем, выудить из эмоционального доклада змея, насыщенного удовольствием от долгого полета и веселой охоты, Тмору удалось не так уж много. Лич со товарищи вели себя тихо, как мышь под веником. Они почти не выходили из дома. Даже во дворе охотничьего домика хорги появлялись только по хозяйственным надобностям. А уж о том, чтобы выглянуть за ворота, огороженного 2-метровым каменным забором особняка, и речи не шло. Зато Тмор получил возможность ознакомиться с расположением построек этой заимки, по размерам не уступающей хорошему купеческому особнячку, самой фешенебельной части нижнего города того же Айнмора. Планировка заимки оказалась достаточно проста и незатейлива. Огороженный глухой каменной стеной квадрат со стороной в пару сотен шагов, противоположную от въездных ворот стену, образует сам особняк. Слева от въезда конюшни и что-то вроде выгона. Справа – хозяйственные постройки, включающие в себя дровяной сарай, погреб, просторную кухню и несколько жилых комнат для прислуги. Ну а поскольку хорги приехали без слуг, сейчас эти помещения пустовали. Сам особняк представлял собой 2-этажный дом из темного необработанного камня с высокой двускатной крышей, крытой темно-коричневой черепицей и узким балконом, опоясывающим весь 2-й этаж. Такая же крыша широкого крыльца поддерживается парой массивных каменных колонн. 15 окон выходят на двор, из них 9 на 2-м этаже и по 3 с каждой стороны от крыльца на 1-м. В отличие от противоположной стороны дома, возвышающейся над широким, стремительным ручьем, почти речкой, где окон всего 6, и все они находятся на уровне 2-го этажа, на лицевой, так сказать, стороне имеются еще и небольшие окошки, почти у самой земли. Должно быть, там находятся подсобные помещения. На 1-м, самом высоком этаже дома, скорее всего, расположились трапезная и общие комнаты, а вот личные покои уже на 2-м. Под вопросом остается внутренняя планировка дома, те самые секретные ходы, о которых упоминала Рилла, и чердак. При такой высокой крыше в доме просто не может не быть отличного, просторного чердака. Тмор еще раз пробежался по образам, предоставленным угольком, на этот раз не отделяя обычный вид от магического, и отметил места наибольшего скопления энергии. Нельзя сказать, что охотничья заимка поразила его мощью защиты, но Тмор искренне порадовался, что принял меры предосторожности, приземлившись больше, чем в миле от дома. Поисковые плети то и дело выстреливали откуда-то со стен заимки в разные стороны, по совершенно невообразимым траекториям, с достаточно большой скоростью, и в принципе вполне могли засечь приближение низколетящей цели. А дальше? Дальше довольно простые сети защитных плетений, большая часть которых вообще бытовая. Только стены особняка подсвечены действительно серьезными пологами, но и они не представляют для Тмора какой-либо преграды. Благо, в строительстве этого дома не принимали участие арны, так что защита от проникновения тенью здесь и не пахнет. Ну что ж, пора на разведку. Сняв плащ, длина которого могла сильно помешать ему в передвижениях по территории заимки, Тмор подтянул снаряжение, забросил на спину арбалет, проверил зарядную шкатулку и, убедившись, что та набита егерскими пулями, уложил ее в специальный карман на перевязи. Завернув походный мешок в плащ, Тмор закинул сверток в свое гнездо. Судя по всему, хорги не организуют патрулей, а значит и обнаружить его заначку смогут разве что местные любопытные медведи. По старой привычке, попрыгав на месте и уверившись, что при движении ничего не брякнет и не лязгнет, Тмор сам себе ухмыльнулся и тенью скользнул в сторону заимки. Конечно, в таком состоянии его невозможно не только увидеть, но и услышать. Но отказываться от полезной привычки, приобретенной за годы жизни в свободном городе, юноша не собирался. На всякий случай. Просквозив через заросшие под леском буреломы, Тмор вышел на опушку леса, вдоль которой неслась по каменистому ложу стремительная речушка, и окинул взглядом возвышающуюся над ней темную скалу охотничьего домика. Один стремительный рывок сквозь слабо сияющий защитный полог школы жизни, и вот Тмор уже касается рукой холодной шероховатой поверхности каменной кладки дома. Миг, и он юркой ящерицей взмывает вверх, чтобы через несколько секунд оказаться на коньке высокой крыши дома. Отсюда Тмор мог видеть весь двор, тихий и пустой по ночному времени. Аккуратно переступая по узкому коньку, Арн добрался до небольшого слухового окна, закрытого. Внимательно оглядев прочные двойные створки из крепкого дуба и мелкие квадратики пыльного стекла, по которым расплывалась заметная лишь внутреннему оку радужная пленка очередного полога, Тмор провел рукой вдоль рамы, выпуская из ладони тонкие ленты послушной тьмы, обволакивающее окно, и те немедленно вгрызлись в защитную магию дома. А спустя несколько томительных минут, уже полностью окутанные черной дымкой, створки окна тихо хрустнули и подались внутрь, взметнув небольшие облачка пыли вокруг. Очевидно, их очень давно не открывали. Юноша на мгновение замер, вглядываясь в темноту, царившую на чердаке, и лишь убедившись в отсутствии реакции на его рискованную игру с защитным пологом дома, скользнул внутрь. Аккуратно притворив потревоженные створки, он окинул место своего проникновения внимательным взглядом и, скептически хмыкнув, пошел на поиски лестницы или на худой конец какой-нибудь щели в полу, которая могла бы вывести его на второй этаж. Спустя добрый десяток минут расхаживания меж пыльными балками и опорами крыши, среди куч какого-то хлама, сваленного на чердаке за ненадобностью, Тмор наконец набрел на запорошенный все той же вездесущей пылью и потому почти невидимый люк в полу. Не желая обрушиться на второй этаж, пусть даже невидимым, но в клубах пыли, на виду у какого-нибудь случайно оказавшегося поблизости хорга, юноша изо всех сил напряг внутреннее око, стараясь увидеть хоть что-нибудь сквозь настил пола. Вроде бы пусто. По крайней мере, никаких признаков чьих-либо узоров незаметно. Тмор медленно потянул на себя незащищенную никакими плетениями крышку люка, в любой момент ожидая предательского скрипа от давно не смазанных петель. Но обошлось. Едва меж полом и люком показалась полоска света, Арн тенью стек сквозь нее вниз и, едва коснувшись ногами пола, тут же отпрянул в сторону, прижимаясь к стене ярко освещенного длинного коридора, пропуская спокойно идущего посередине коридора хорга, узор которого, оказывается, был почти невидим. Счастье еще, что люк не скрипнул, и Белогривый не заметил, как Тмор его приоткрывал. Парень проводил взглядом удаляющуюся по коридору фигуру хорга, словно заключенную в странный, слабо мерцающий, почти непроницаемый для внутреннего ока кокон. Такой маскировки Тмор еще не видел и даже не слышал о чем-то подобном, хотя, занимаясь с Байдой, он старался узнать как можно больше о возможных способах сокрытия. В том же, что хорга прикрывает какой-то амулет, Тмор не сомневался, поскольку воздействовать на узор за счет собственного источника было бы слишком накладно. Защитные вязи вообще штука энергоемкая, А уж искажающие, как, например, те, что применяют некоторые специалисты для изменения отблеска собственного узора, и подавно. С таким расходом у мага просто не будет хватать концентрации и сил на какие-то иные действия. А значит, возможен лишь один единственный выход – амулет. Вот только байды, показывающие Тмору запрещенные законом образчики подобных искажающих узоры оберегов для повышения уровня образования ученика, ни словом не обмолвился о том, что возможно создание амулетов, полностью скрывающих узор. Тряхнув головой, Тмор избавился от несвоевременных мыслей и, дождавшись, пока Хорк окончательно скроется из виду, отправился на осмотр помещений. Цель его шатаний по дому была довольно проста. Молодой человек был намерен как можно лучше ознакомиться с планировкой и отыскать те самые тайные ходы, которыми, по словам Риллы, были буквально испещрены стены этого дома. В принципе, он мог бы заняться устранением Броза прямо сейчас, но очень уж Тмору хотелось послушать, о чем, возможно, будет говорить Лич со своими помощниками. Может, удастся узнать что-то интересное? А месть? Ну так ведь недаром же говорят, что это блюдо стоит подавать холодным. Проскальзывая в пустые, пыльные спальни, расположенные по разные стороны коридора, Арн пытался высмотреть в тени хоть какие-то следы наличия тайных ходов. Но повезло ему только, когда Тмор зашел в последнюю, неисследованную им комнату, находившуюся прямо напротив широкой изогнутой лестницы, ведущей на первый этаж. За огромным ростовым зеркалом, чуть прикрытым старой, серой от пыли занавесью, в тени блеснула белым светом длинная узкая щель, и юноша, почти не раздумывая, шагнул к ней. За зеркалом действительно оказался узкий неосвещенный проход, пол которого был на добрый метр ниже пола второго этажа. Прикинув свое нынешнее местонахождение, Арн повернул налево и вскоре уже спускался по неудобным, высоким ступеням. От подножия лестницы коридор делал резкий поворот и продолжался чуть ли не до противоположной внешней стены дома. На протяжении всего коридора пространство пересекали скудные, почти незаметные лучики света, проникавшие в него через небольшие отверстия в правой стенке. Заглянув в одно из таких отверстий, Тмор довольно кивнул. Смотровая щель демонстрировала прекрасный вид на трапезную, занимавшую едва ли не половину первого этажа. А кроме того, сквозь эти отверстия было прекрасно слышно все происходящее в зале, где сейчас как раз собрались, кажется, все нынешние обитатели этого дома. Тмор глянул на сидящего во главе стола немертвого Хорга и усмехнулся. Кажется, ждать осталось недолго. Но тут размышление Арна прервал скрип отворяющихся дверей. «Эр Брос!» Вошедший в зал Хорг склонился в глубоком поклоне перед Личом. «Да, Нирт!» Лич кивнул, разрешая Белогривому говорить. «Встреча состоится завтра. Союзники будут здесь к закату», — рубленно произнес Хорг, так и не распрямив спины. «Благодарю за хорошее известие, Нирт!» Лич откинулся на спинку кресла и, оперевшись на подлокотники своего троноподобного кресла, свел вместе иссохшие пальцы рук, больше похожие на лапки какого-то диковинного паука. «Что с нашим гарантом?» «Везут!» Немногословность Хорга Тмора удивляла. «Надеюсь, больше проколов не будет. Нирт, подготовь помещение для хозяев этого гостеприимного дома», — отдал приказ Лич, и Хорг, поклонившись, выскользнул за дверь. А Тмор недоуменно нахмурился. Известие о приезде рисов, да еще с неким гарантом, довольно сильно его обеспокоило. Впрочем, ко вполне понятному недовольству от возможного прибавления, опять же, возможных свидетелей устранения Лича, примешивалось что-то еще. Какое-то иррациональное предчувствие грядущих неприятностей. Лишь огромным усилием воли юноша сумел подавить эти ощущения и сосредоточиться на тихом голосе Броза, продолжавшим отдавать приказы своим подчиненным. Об участии котоподобных и прочем можно подумать и попозже. Все равно Тмор довольно давно смирился с тем, что среди рисов дома и Нил нашелся кто-то, кто поставил выгоду сотрудничества с Личом выше номинального родственника, введенного в клан Раут. Правда, это не значит, что Тмор готов был спустить затейнику игру с его жизнью. Но не сейчас же ломать над этим голову.